Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Система для друзей. Том 1. Люцида Аквилла. Читает Петр Коврижных. Глава 1. Он переродился. Система активирована. Перенос души в физическое тело завершен. Юциен распахнул глаза, словно очнувшись от кошмара. Он открыл рот и начал часто, как утопающий, втягивать ртом воздух. Перед глазами все еще стоял яркий желтый свет фар, а в ушах гудел вой клаксона. Это было страшно. Огромный грузовик несся на них, не зная, что такое тормоза. «Тебя кто водить учил?» Циян гневно ударил ладонью по полу. «Я чуть не помер из-за тебя!» Он зарычал сквозь стиснутые зубы, глядя перед собой, как вдруг медленно осознал, что смотрит в потолок. «А это не дорога». Циян поспешил сесть. Но сделать это из-за внезапно закружившейся головы оказалось затруднительно. Окинув замутненным взглядом пространство вокруг, он понял, что находится в просторной комнате, оформленной в старом китайском стиле. Дощатый пол, вход со двора в виде полной луны, стеллажи со свитками и книгами. Потолок и поддерживающие его балки были выполнены из черного дерева, стены выкрашены в бежевый, а над окнами висели бамбуковые занавески, которые опускали в период яркого солнца. Рядом с Цияном располагалась платформа со столом для каллиграфии, угол которой был в крови. Рука невольно потянулась к затылку. «Я головой ударился?» Циян недоуменно огладил слипшийся волос, явственно чувствуя пальцами покрывшуюся корочкой рану. Он нахмурился, пытаясь собраться с мыслями и понять, что только что произошло. Взгляд его опустился на бело-голубые одежды. «Когда я такое носил? Что за косплей-фестиваль?» Он осмотрел длинный халат с широкими рукавами, украшенный поблескивающей на свету серебристой вышивкой, а также штаны, заправленные в невысокие мягкие сапоги. Вопросы вызвал не только непривычный внешний вид, но и отросшие до пояса волосы. Шелковистые темно-каштановые пряди легко скользили между изящными тонкими пальцами, к счастью, похожими на его собственные. «Где я?» — хрипло спросил он, и его вопрос эхом отразился от гладких деревянных стен. «Вы в новелле «Путь заклинательницы Янь Фэй, великой защитницы», авторства Янь Фэй», — услышал Циян в голове бесстрастный голос, который, казалось, не имел пола. «Не «э», а «Путь заклинательницы Янь Фэй, великой защитницы». «Я понял!» Циян всплеснул руками, и боль пронзила его виски, заставляя поморщиться. «Почему я в новелле моей лучшей подруги? И кто ты такая?» «Я — система, созданная вас направлять. Вы перенеслись в другой мир, потому что умерли под колесами грузовика». «Умер?» Циян вздрогнул, а его сердце чуть не остановилось. «Как это умер?» Он поморщился от фантомного яркого света в глазах и замотал головой, пытаясь прогнать воспоминания. Огромный грузовик летел прямо на него, неотвратимо и бесповоротно неся с собой смерть. Циян зарычал, потряс головой еще сильнее и даже шлепнул себя по лбу ладонью, из-за чего перед глазами поплыло, но пугающие образы наконец-то исчезли. «Да быть не может!» прошептал он, тяжело и часто дыша. «Я был так пьян. Может, мне все это мерещится?» Пробормотал Циян, глядя в пол, покрытый тканью его халата. «Это не мираж». Голос системы звучал абсолютно бездушно, и оттого слова ее полоснули как ножом по сердцу. «Вы — персонаж новеллы «Путь заклинательницы Янь Фэй». Велик...» «Молчи!» Вскликнул Циян так громко, что в ушах у него зазвенело. «Услышу снова это пафосное название и умру во второй раз!» Он раздраженно выдохнул и потер переносицу пальцами, пытаясь осознать происходящее. Какой-то бред, — пробормотал он. Мне 20 лет. Я еще жизнь не распробовал, как я мог ее лишиться. А мои родители? Они же не переживут. А Сяо Ян? Проклятие, я ведь даже не успел сказать, что тоже люблю. Примечание. Префикс «сяо» — одно из уменьшительно-ласкательных аффиксов в китайском языке. Обращение в форме «сяо» плюс фамилия или имя используется старшими в адрес младших. Здесь и далее примечание автора. Любите? А мне казалось, что вам признание в чувствах не понравилось, поэтому вы позвали подругу в бар и напились там до такой степени, что вас сбил грузовик. На последних словах Циян скрипнул зубами и ощутил, как все внутри него сжимается. А как я должен был отреагировать на признание после стольких лет дружбы? Мне нужно было все переварить, но это не значит, что я не чувствую того же. Он согнулся пополам, обхватив себя руками за живот, и с его уст сорвался то ли сдавленный рык, то ли вой сожаления. Происходящее никак не укладывалось в голове. Как это он лишился жизни, а следом и шанса сказать дорогим людям то, что всегда хотел? Родные, друзья, учеба, спорт — все это осталось в прошлом. Он не мог поверить в такой конец. Ему только что сообщили о смерти, но кроме постепенно отступающего головокружения, он ощущал себя совершенно здоровым. Слышал, видел, говорил и трезво мыслил, что было не свойственно человеку, в которого врезался грузовик. Все это больше походило на посмертный бред, а не на новую реальность. Ну какое попаданство в новеллу? Что за чушь? Это выдумки! Циян фыркнул. Может, я в коме? А это просто сон? Вы не в коме. Да, так бы я себе и ответил. Вы не в коме, настойчиво повторила система. И вам стоит перестать тратить драгоценное время, рассиживаясь на полу. Вы не для этого получили второй шанс. Циян вздрогнул. А для чего? Подумал он, и вдруг вспомнил, что в историях про попаданцев система зачастую ставила основную задачу, которую переселенец должен выполнить, чтобы снова не умереть. Так сказать, пройти главный квест. На вас возложена важная миссия — изменить концовку новеллы, а для этого нужно спасти нефритового императора. Циян напряг память, вспоминая, что именно Фэй писала про нефритового императора. «Кого спасти?» — в ужасе проорал он. Нефритовый император был верховным владыкой, тем, кто управлял Вселенной из своего нефритового дворца на небесах. И Циян не ощущал себя тем, кто способен его спасти. В книге владыку убьет глава пика благородства из школы нефритовой печати и, по совместительству, бывший наставник главной героини Янь Фэй. Из-за этого в мир хлынут полчища демонов, разрушая и уничтожая все на своем пути. Начнется настоящий кошмар, и Янь Фэй придется бороться со злом. Но поскольку в одиночку с подобным не справится, она соберет вокруг себя сильных воинов, что в конечном итоге превратит жестокую кровавую историю противостояния темным силам в какой-то обратный гаремник. «Нефритового императора», — повторила система и начала рассказывать о том, кто это и кого из себя представляет. Циян не слушал, погруженный в свои мысли. «Поверить не могу. Значит, мне нужно, существуя в этом безумном, наполненном чудовищами мире, каким-то образом спасти всесильное божество и одновременно не поддаться чарам главной героини, которые наверняка будут действовать даже на меня. Так, система, в чьем я теле?» — поспешил спросить Циян, понимая, что в историях про попаданцев многое зависело от того, чей персонаж тебе достался. Устойчивость, сила, везение — все это давало отведенная роль. Если ты главный герой, то готовься купаться в золоте и шелках. А если главный злодей, то остается только молиться на удачу, бедняга. Учитывая, что тело у него мужское, Янь Фэй он явно не был. Вы — глава пика зелени в школе нефритовой печати. лучший лекарь Поднебесной. Ю Циян. А, тот второстепенный персонаж, которому Фэй даже поленилась придумать оригинальное имя и назвала моим, позаимствовав заодно и внешность, потому что он должен был помереть почти сразу, как начался основной сюжет. Со смешком подумал Циян, а в следующее мгновение с его лица схлынули все краски. Стоп. Умер? Система, так я умру? Да. Ю Циян вскоре погибнет от руки своего лучшего друга, главы Пика Благородства. Поэтому вам так важно скорее собраться с мыслями и найти способ выжить, чтобы спасти нефритового императора. Циян почувствовал, как подрагивают губы. Он приложил прохладную ладонь ко лбу, на котором выступила испарина. Сердце, казалось, перестало биться от осознания того, что совсем скоро книжный лучший друг принесет ему смерть и убьет самого нефритового императора. От такого вообще можно спастись? Ой, что-то мне нехорошо. Циян завалился назад, прямо на прохладный дощатый пол. Ой, это какой-то кошмар. Какой кошмар? Бормотал он, уставившись в потолок. Это не кошмар, а ваша новая реальность. Циян криво усмехнулся. Хороша реальность, где меня заставляют изменить концовку истории, по сюжету которой я скоро сам буду стынуть в земле. Система, есть идеи, как мне выжить, чтобы выполнить твою важную миссию? Спросите у автора. Не я же такой сюжет написала. У автора? У Цияна задрожали не только губы, но и все тело. «Хочешь сказать, Фэй тоже здесь?» С трудом спросил он, боясь услышать ответ. «Да, умерла вместе с вами». Циян вскочил так резко, что едва не потерял равновесие, но все же устоял на ногах. «Что? Нет! Нет, нет, нет!» Он начал мерить шагами комнату. Голова уже не кружилась, а сердце словно передумало останавливаться и теперь колотилось как бешеное, так что даже пульс застучал в висках. «Как так? Нет, не может быть! Как умерла? Я же оттолкнул ее! Я думал...» Он резко остановился, часто дыша и жестикулируя одной рукой. «Думал, что она вылетит с дороги!» Его взгляд в панике метался по комнате, словно хотел найти невидимую собеседницу и посмотреть ей в лицо, убедиться, что та не лжет. «Грузовик был с прицепом», — равнодушно отозвалась система. «Когда водитель увидел вас, то попытался уйти в сторону, но вы толкнули госпожу Янь ему прямо под колеса. Он вывернул руль обратно, из-за чего прицеп начал мотать, и в итоге задело вас обоих». Циян схватился за ближайший стеллаж, чтобы удержаться на дрогнувших ногах. Высокая и изящная деревянная конструкция покачнулась, и пара свитков упала на пол. «Фэй!» — шепнул он и поджал губы. «Это все из-за меня. Если бы я не позвал тебя в тот бар, мы бы не напились и не вышли на дорогу. Система, Фэй знает, что с нами случилось?» «Да, она очнулась значительно раньше вас, и я ей все рассказала». «Она ненавидит меня?» «Нет, она бормотала только, что вы вышли на ту дорогу по ее вине, что это она споткнулась и неуклюже вывалилась за тротуар, утянув вас следом. Наверное, именно по этой причине она побоялась прийти сюда, пока вы спали, хотя я предлагала». Как бы ужасно это ни звучало, но после слов системы от сердца у Цияна отлегло. Меньше всего он хотел переродиться в мире, где лучшая подруга будет до конца своих дней винить его в их скоропостижной гибели. «Есть ли шанс, что после выполнения твоей задачи мы вернемся в свой мир?» «Я как-то читал историю, в которой у героини была такая возможность». «Шанс бы был, останься ваши тела в целостности. Но вы оба превратились в лепешки, так что воскресить вас не получится». Циян поджал губы до боли и представил, каково будет его матери и отцу хоронить лепешку вместо сына. Даже если он вовсе не умер, а впал в какую-то кому, Родным так или иначе придется столкнуться с горем. А если он не очнется, то и с похоронами. Мама. Папа. Сяоян. Забормотал Циян, с трудом сдерживая рык боли. «Не могу поверить», — процедил он сквозь зубы, пытаясь побороть разбушевавшиеся эмоции. Он ущипнул себя за руку в надежде, что это поможет проснуться, но ничего, кроме сильной боли, заставившей его зашипеть, не почувствовал. Мир не дрогнул. Ощущение, что это бредовый сон, не пришло. Все по-прежнему казалось реальным, и от осознания этого одинокая слеза скатилась по его щеке к подбородку и бесшумно разбилась об пол. Даже если ему было суждено очнуться на больничной койке, сейчас он не мог не чувствовать боль от потери родных, от потери собственной жизни. Циян резко выхватил меч из ножен, закрепленных на поясе, и посмотрел на отразившееся в серебристом лезвии лицо. Оно было похоже на его собственное, но постаревшее лет на 8, скорее всего, потому что в книге Ю Циян обрел бессмертие примерно к 30 годам. Темные брови имели ту же форму, а радужки — оттенок густого хвойного леса, утопающего в ярких солнечных лучах. Тонкий прямой нос с заостренным кончиком и четко очерченные бледно-розовые губы добавляли овальному лицу с мягкими чертами строгости. «Ну, лицо мое», — со вздохом подумал Циян и почувствовал тихую радость от того, что его внешность взаправду осталась с ним. Переселись он в совсем чужое тело, все точно было бы кончено. Умереть, так еще и перестать быть собой, это ли не финал? Он сфокусировал взгляд на мече, серебристом и тонком, с зеленоватой нефритовой подвеской на рукояти, совпадающей с цветом его глаз. Оружие удобно лежало в руке, и вес его почти не ощущался. Будучи профессиональным фехтовальщиком, Циян залюбовался им настолько, что на миг его голову покинули все мысли. Получено новое задание — поговорить с ученицей Янь Фэй. Голос системы вывел из транса, заставляя вздрогнуть. «Направляйтесь на пик благородства и найдите ее». Циян свел тонкие брови к переносице и убрал меч в ножны. «Сколько осталось до того, как я умру?» 3 дня. Глаза Цияна распахнулись, и он чуть не ахнул. Он до сих пор не знал, что должен делать, чтобы спасти самого нефритового императора, до которого еще демон знает, как надо добраться, но точно не спешил умирать снова. Кома это, дурной сон или еще что, но от воспоминаний воя клаксона и яркого света фар все внутри него холодело, и животный страх сковывал мышцы. Как пройти на пик благородства? Система вздохнула. «Вам предоставлен бонус — карта местности. Хотите использовать?» Циян кивнул. «Бонус сохранен в вашем поясном мешочке». Циян развязал маленький магический мешочек, который внутри оказался в десятки раз больше, чем снаружи, и где заклинатели хранили разнообразные вещи. Торопливо порывшись в нем, он наугад достал свернутую карту, на которой был отмечен его пик зелени и пик благородства, а также остальные пики. «Чего?» — мысленно протянул Циян, пытаясь разобраться, куда ему идти. На карте было изображено нечто невообразимое — куча пиков, с мелкими детализированными домиками и тянущиеся между ними мосты, в которых не запутаться было так же сложно, как понять ядерную физику. Повертев и покрутив карту туда-сюда, Циян помрачнел и спросил. «То есть пик благородства находится справа от моего? А почему к нему нет моста? Я что-то упускаю?» Он снова покрутил карту, как будто это могло нарисовать на ней новый мост. «Нет. Вы все правильно поняли. На пик благородства можно добраться через пик мелодии и бамбуковую рощу. Между пиком зелени и благородства сильные ветра, поэтому моста и нет». «Да». Циян шумно выдохнул и спрятал карту обратно в поясной мешочек. Потом посмотрел на вход в виде полной луны и шагнул к нему, чтобы выйти во внутренний двор. Дом Ю Цияна стоял на вершине пика зелени, неподалеку от моста, соединяющего с пиком мелодии, через который можно добраться до бамбуковой рощи, а с нее уже перейти на пик благородства. Или пик изящества рядом с ним. Судя по прохладе и тому, что солнце оставалось на востоке, сейчас было раннее утро. Местность пустовала, а ученики либо собирались на занятия, либо завтракали перед ними. К счастью, Цияна в длинном одеянии и с широченными рукавами, бьющимися об ноги, никто не видел. Иначе у окружающих появились бы вопросы, почему благородный бессмертный сегодня выглядит так неловко. Он шел, постоянно всплескивая руками, чтобы приподнять рукава, или прокручивая широкий пояс, который, казалось, вечно съезжал куда-то в сторону. Воротник нижних одежд из плотной белой ткани неприятно царапал кожу, настолько, что хотелось отвернуть его и раскрыть шею. Многослойность одежд досаждала и заставляла чувствовать себя капустой. За время пути он ни окрестностями не полюбовался, ни в карту еще раз не заглянул, был слишком занят тем, что ворчал на одежды и опавшие листья в проклятой бамбуковой роще, которые липли к подолу, словно кошачья шерсть. Отряхиваясь, Циян сошел с последнего моста и увидел не один десяток учениц в светло-розовых одеждах, порхающих по тренировочному полю. Каждая из них держала в руке серебряный меч с подвеской из белого нефрита и владела им так, словно танцевала, а не пыталась выучить смертельный удар. Нежные лепестки персика кружили в воздухе, словно сопровождали легкие движения девушек, чья красота могла затмить свет луны и звезд. Они выглядели все как на подбор, высокие и стройные, с точёными фигурами, полными грудями, круглыми милыми лицами и шелковистыми длинными волосами. Циян протер глаза, не в силах осознать зримую им прелесть. «И здесь учится Фэй? Среди этих красавиц?» «Вот у нее комплексы-то разовьются», — с глупым смешком подумал он. «Вы пришли на пик изящества. Минус 10 баллов за топографический кретинизм. Осталось 90 баллов». «Что?» — встрепенулся Циян и отвернулся от девушек. «Какой еще топографический кретинизм? 21 век на дворе. Мы все передвигаемся с помощью онлайн-карт». Он отошел в сторону и достал карту из поясного мешочка, чтобы взглянуть на нее еще раз. «Нет, ты серьезно думала, что я без ошибок сориентируюсь по ней? Тут даже геолокация не отслеживается. Кто виноват, что пики изящества и благородства стоят так близко, что их легко спутать? А ну, верни мои 10 баллов!» «Не верну. К этим пикам ведут два разных моста. Они даже выкрашены в разные цвета — лавандовый и розовый, и стоят далеко друг от друга. Да и к тому же вы, как читавший книгу, должны знать, что на пике благородства розовое не носят». Циян ахнул, потрясенный выпадом системы. «Если я читал книгу, это еще не значит, что внимательно. Не смей в меня этим тыкать!» Еще раз посмотрев в карту, он только скрипнул зубами и развернулся. Требовалось снова пересечь мост и в бамбуковой роще сразу свернуть налево, а там уже отыскать лавандовый мост пика благородства. «Чтоб ты была проклята, система! Кто списывает баллы в первый же день переселения? Кто учил тебя так обращаться с игроками? Да я скорее умру от беспокойства за баллы, чем от удара лучшего друга!» Циян на ходу спрятал карту в мешочек. «Что будет, когда баллы закончатся? И почему ты сразу не сказала, что они у меня есть?» «Вы не спрашивали». Будь у голоса системы интонация, она бы точно произнесла эту фразу нарочито равнодушно. «Если баллы закончатся, то ничего хорошего вас не ждет». «Помру, в общем». Циян криво усмехнулся, пересекая крепкий деревянный мост. «Как заработать баллы?» «Выполняйте задание». «Так ты же дала задание найти Фэй, но про баллы не сказала ни слова». «Это несерьезное задание, чтобы за него давать баллы». Сойдя с моста, Циян резко остановился. Простиравшийся перед ним лес хранил тишину, которую нарушал лишь мягкий шелест листвы и скрип покачивающегося на легком ветру бамбука. «В смысле несерьезное?» Он всплеснул руками. «Если я до нее не доберусь, то, скорее всего, умру и не выполню твою важную миссию по изменению концовки. А ну-ка быстро начисли мне баллы! Не хватало еще и за них переживать. Какого демона ты вообще их ввела? Если хочешь, чтобы я спас нефритового императора, то не дай мне сдохнуть». «Ладно, дам 1 балл, если найдете ученицу Яньфэй, и 9 баллов, если поймете, как избежать скорой смерти». Циян скрестил руки на груди. 20 баллов. Я не торгуюсь. Не нравится? Сдохните. Циян прищелкнул языком и пнул бамбук. «Да чтоб тебя, жадная непонятная хренотень!» Прошипел он и направился дальше по широкой тропе. «Твоя цель — сохранить мне жизнь. Сохранить жизнь. Understand? Для системы ты как-то нелогично работаешь. Максимально глупо на роль спасателя назначить персонажа, который вот-вот откинется. И кто ты вообще такая? Кто тебя создал?» Циян припомнил, что в некоторых историях про попаданцев система оказывалась чем-то особенным, своеобразным ключом к спасению из другого мира. «Не знаю. Я просто появилась, когда появились вы, и исчезну, когда исчезнете вы». «Вы — это я один или мы с Фэй?» «Думаю, вы один». Циян снова остановился, окруженный со всех сторон лишь бамбуком и горной прохладой. «А Фэй? Разве она не связана с тобой так же, как я?» «Нет, она должна была остаться в вашем мире. Но когда ваша душа отправилась сюда, ее увязалось следом, и теперь вы оба здесь. Сначала ее думали вернуть обратно, а потом решили, если вы не справитесь, возможно, сможет она, хотя вряд ли». «Почему?» «Эта история зависит от вас». «Почему?» «Запрашиваемые данные недоступны. Повторите попытку позже». «Почему все зависит от меня?» «Запрашиваемые данные недоступны. Повторите попытку позже». «Эй! Система! Давай отвечай, с какого перепуга Фэй главная героиня, но при этом все завязано на мне, том, кто должен скоро помереть!» «Запрашиваемые данные недоступны. Повторите попытку позже». «А чтоб тебя!» Циян снова пнул бамбук, так что несколько сухих листьев закружилось вокруг него и бесшумно упало на земь, и двинулся дальше, тихо бронясь себе под нос. Этот каламбур у него в голове не укладывался. Сначала ему досталась система, которая не умеет начислять баллы и нарекла смертника спасителем, а теперь не знает, как помочь тому выжить, и потому отправляет к автору. Так еще и какие-то засекреченные данные полезли явно раньше времени. Нет, он, конечно, мельком читал истории, где попаданцы сталкивались с похожей чепухой, но ничем хорошим это никогда не заканчивалось. Засекреченные данные всегда синоним к слову «смерть». «Я тут точно сдохну», — с нервным смешком подумал Циян, и его глаз пару раз дернулся. Он взошел на лавандовый мост и быстро пересек его, стараясь игнорировать и ветер, и бурлящую далеко внизу ледяную реку. Пик благородства считался фиолетовым царством, потому что был окружен глициниями. Даже одежды учеников имели те же оттенки, что и цветы. Здесь воспитывались великие умы, способные пользоваться не только знаниями, но и силой. Поэтому тренировки с мечом стояли наравне с походами в библиотеку. Главой пика был бессмертный заклинатель Мушу, лучший друг Ю Цияна и брат Му Исина, главы школы нефритовой печати, к которой, собственно, и принадлежали пики. Циян добирался до пика благородства так долго, что, сойдя с моста, сразу столкнулся с группой учеников. Благо, те спешили по делам и лишь поприветствовали его, не пытаясь вглядываться в растерянное лицо бессмертного, который даже не знал, нужно ли ему поклониться, как они, или же нет. «Достаточно просто кивнуть. В вашем высоком положении кланяться ученикам было бы странно». «Спасибо, очень вовремя, а то я уже собирался». Циян скользнул взглядом по крышам невысоких домов с загнутыми кверху углами, усыпанных опавшими фиолетовыми и розовыми лепестками. «И где искать Фэй?» «Я не навигатор. Откройте карту, посмотрите, что есть на пике, прогуляйтесь по округе. Глядишь, и найдете госпожу Янь. Можете зайти в дом господина Му и спросить, где его главная ученица». «Ага. Чтобы он понял, что в теле его лучшего друга теперь другой человек?» «Нет уж, спасибо». «С чего вы взяли, что он поймет?» «А по мне разве не видно?» — спросил Циян, направившись, куда глаза глядят, предположительно в сторону тренировочного поля. «Я даже не разобрался, как удобно передвигаться в этом многослойном халате. А уж про то, что мой характер отличается от характера благородного бессмертного лекаря, вообще молчу. Почему ты закинула меня именно в это тело? Я и лечить-то не умею. Я вообще фехтованием занимался. У вас с Юцияном одинаковые имена и лица. Вы бы предпочли выглядеть и зваться по-другому? Циян смолк. Они уже поняли, что он рад видеть в зеркале самого себя. Но, учитывая будущее своего героя, все равно не удержался от ехидного смешка. «Ну да, ну да», — подумал он. «Ты права. Нужно поблагодарить Фэй за то, что создала этого персонажа специально для меня. А если бы она его еще не убила, то цены бы ей не было». Заслышав шум и заметив мельтешащие вдали фигуры, Циян резко замедлил шаг. Он почти достиг тренировочного поля, расположенного в небольшом лесу, поэтому поспешил скрыться за деревьями и осторожно заскользил между ними, чтобы незаметно подобраться ближе. Показываться на глаза и во весь голос спрашивать о Яньфэй он не собирался. Планировал лишь издали выведать, не затесалась ли среди учеников его подруга. Если же нет, то придется поискать ее где-то еще на территории пика. «Система, а что насчет Фэй? У нее тоже лицо, что и в жизни?» «Почти. Она создала главную героиню со своим именем и улучшенной внешностью». «Хочешь сказать, это будет та же Фэй, но только после косметолога?» «И где-то после пластического хирурга». Циян цокнул языком, почувствовав укол зависти. «Нет, ну могла бы и мне что-нибудь подправить, раз уж за себя взялась». Он остановился за одной из глициний и, выглянув из-за ствола, окинул взглядом раскинувшееся впереди поле. Десятки учеников одновременно выступали против высокого и стройного мужчины в серо-лавандовом одеянии. Его гладкие черные волосы отливали серебристым блеском, точно как заколка короны на макушке. Широкие рукава порхали, как крылья бабочек, пока он с помощью веера парировал атаки и поднятым ветром беспощадно сбивал остальных учеников с ног. Его тело было гибким, словно ивовый пруд, и ничего не сковывало движений, которые пленяли сочетанием энергии и утонченности. Все ученики, противостоящие его частым нападениям, запыхались и уже с трудом стояли на ногах, но выражение лица их учителя оставалось невозмутимым, словно высеченным из бездушного камня. Ого! Циян впервые видел такой вид боевого искусства. Он мог поклясться, что слышал о нем, но не думал, что когда-то вживую застанет бой на веерах. Это было нечто поистине высококлассное, благородное и объединяющее в себе изящество танца и беспощадность боя. Наблюдая за ним, Циян по привычке начал запоминать движения и технику. Мушу атаковали 30 учеников, трое из которых бились с ним напрямую, а все остальные пытались окружить и напасть со спины, но то и дело падали из-за порывов ветра. Циян быстро понял, что его друг обучает своих малолеток командной работе, но пока что все походило на танец журавля среди кур. «Это вы научили главу пика благородства управляться с веером», — зачем-то сообщила система. «Я?» «Точнее, ваш персонаж». «А, поэтому у меня веер на поясе. Я думал, он в качестве украшения». «Нет, ваш веер — смертоносное оружие». «Которым я понятия не имею, как управлять, да?» «Да. Знания о боевых искусствах от прошлого владельца этого тела к вам не перешли». Циян не удивился. Было бы странно сохранить у него в голове чужие навыки, а еще хуже — воспоминания. Он бы от такого, наверное, сошел с ума. «А мышечная память осталась?» «Возможно, но ее активация доступна только в критические моменты». «Ну, хоть так», — подумал он. «А что, кстати, случилось с настоящим Юцияном?» «Умер?» — спросил Циян, вглядываясь в лица учеников в поисках Яньфэй. «Нет». «А?» Циян подавил дрожь и посмотрел куда-то в сторону, словно там стояла незримая собеседница. «Только не говори, что он жив и сейчас в чужом теле, как и я». «Хорошо, не буду». «А?» Он почувствовал страх, представив, что настоящий Юциян вот-вот заявится к нему на пик. «Система? Он что, правда жив?» «Нет, конечно. Успокойтесь». Циян уже хотел выдохнуть с облегчением, но, осознав новости о чужой смерти, лишь поджал губы и пожалел о том, что вообще спросил. Рука сама потянулась к затылку, и он подцепил пальцами корочку от раны и легко снял ее. «Даже не стану пытаться узнать, каким образом бессмертный заклинатель умер от удара головой». От этой мысли мурашки пробежали от лопаток до плеч. Циян скользнул взглядом по лесу. На тренировочном поле не осталось ученика, чье лицо он бы хорошо не рассмотрел. Он с грустью подумал, что придется идти дальше и искать Фэй в другом уголке пика благородства, как вдруг заметил движение за одним из стволов. Там стояла ученица, как и он, подсматривающий за тренировкой. Или за учителем. Ноги будто сами собой понесли его к ней. Поступь была тихой, совсем неслышимой за естественным шелестом листвы и разговорами учеников. Но девушка все равно почувствовала неладное и резко обернулась. «Фэй?» — выдохнул Циян, замерев перед той, кто была похожа на его подругу после похода к косметологу и даже пластическому хирургу. На личике в форме сердечка сверкали большие карие глаза, когда-то тонкие губы теперь были пухлыми и алыми, как спелая вишня, а нос, напоминавший маленький картофель, ныне оказался тонок и изящен. Густые каштановые волосы, в прошлом постриженные по плечи, лоснились и струились до самой поясницы, собранные в элегантную прическу. «Циян?» — прошептала подруга, глядя на него так, словно не верила своим глазам. «Фэй!» — громким шепотом позвал Циян и бросился вперед, хватая и заключая ее в объятия. «Ты даже не представляешь, как долго я тебя искал! Все пики перепутал, чтоб его!» «Циян!» — с радостью и болью в голосе протянула Фэй. «Ты здесь, Циян!» Она даже шмыгнула. «Я так боялась за тебя, так переживала!» Она резко отстранилась и посмотрела ему в лицо. Голос ее зазвучал строго. «Ты говорил с системой? Ты ненавидишь меня?» «Конечно, нет», — отмахнулся Циян. «Мы же оба облажались». Фэй шумно выдохнула, и плечи ее опустились, словно с них свалился тяжкий груз. Снова обняв друга, она уткнулась носом ему в шею и прошептала. «Боже, я так рада, что ты здесь!» «Рада?» С губ Цияна сорвался нервный смешок. «Подруга, мы умерли или впали в кому, а может, вместе бредим. Здесь нечему радоваться. Я в теле персонажа, который ляжет в гроб через 3 дня, а система сказала спросить у тебя, как мне спастись». «Спастись?» Казалось, сначала Фэй не поняла, о чем речь, а потом отстранилась и виновато протянула. «Ох, нет. Я же тебя убила, точно!» Она несколько раз шлепнула себя по лбу и ткнула пальцем Цияну в грудь. «Это все из-за того, что мы тогда поругались. Вот не съел бы все йогурты у меня дома, я бы тебя не грохнула». «Чего?» Циян удивленно вскинул брови. «Я думал, ты просто поленилась придумывать индивидуальный образ для второстепенного героя, поэтому использовала мой». Он указал на себя. «Вы, парни, слишком много думаете, и вечно не о том», — раздраженно сказала Фэй, отмахиваясь от него, словно от комара. «Срочно возвращаемся на твой пик, пока у меня есть время на отлынивание от учебы». Она тревожно оглянулась на тренировочное поле. «Нужно все обсудить в тихом месте и придумать, как тебя спасти». С этими словами Фэй уверенно обошла Цияна и направилась к мосту. Он поежился, почувствовав, что кто-то наблюдает за ними, но никого не заметил и молча поспешил за подругой.